Вот так. Звук истории. Добрый день всем. Сергей Бунтман у микрофона. Я действительно в студии. Мы ведем вот из нашей обычной новостной первой студии, потому что сегодня нет гостей у нас удаленных, а есть у нас удаленный, к сожалению, от многих из вас, журнал «Дилетант». Его 52-й номер, обозначенный апрелем, вышел он в конце марта. И спрашивали достаточно много, где бы приобрести его, потому что книжные магазины закрыты очень многие. Можно по онлайн-магазинам приобрести его и в Озоне, и в Лабиринте. Это можно все сделать, и вам их доставят. Хорошее предложение пришло — посмотреть на возможности распространения дополнительного номеров журнала «Дилетант» в таких магазинах сетевых, как «Пятерочка», как «Дикси». Это очень хорошее предложение. Я нашему генеральному дилетантскому директору обязательно это передам и посмотрим на такую возможность. Действительно, это открытые магазины, где можно было бы купить «Дилетант». Вы видите эту мрачную нашу обложку, где «Дилетант» оплетает собою своим названием, оплетает веревку из-за пилотки американского палача, выходит и проходит перед веревкой с такой вот петлей, и Нюрнберг я их повесил. Да, действительно, Нюрнбергский процесс, и в основном малым Нюрнбергским процессом, мы посвятили этот номер «Дилетанта», и прежде чем выпустить такой вот военный номер, вы знаете, что он будет организован необычным образом. Это будут ответы на 75 ваших вопросов о Второй мировой войне, плюс к тому специальная вкладка, посвященная 15 выбранным сражениям Второй мировой войны, начиная от Вестерплатте и кончая Берлином. Это не только европейский театр, есть и Северная Африка, есть и Тихий океан, например, битва за атолл Мидуэй будет, и атака японцев на Перл-Харбор, а начинаем мы с Вестерплатте. Действительно, это хоть и небольшое сражение, но это первый пример неравного, мало сказать неравного, просто безнадежного сопротивления поляков на складах Вестерплатте, с чего, собственно, и началась военным образом Вторая мировая война в Европе. Но такое вот сопротивление яростное не то что показало очень многим пример, оно стало символом вот сопротивления агрессору, как бы силен он не был. Итак, мы приступаем к обзору этого номера, и у нас, правда, о другом событии, тоже очень важном, пишет в своей истории главный редактор журнала Виталий Дымарский. Это очередная годовщина смерти Сталина, очередная, может быть, не то что попытка, может быть, безнадежная попытка похоронить его дело. Ну, вот и суждения замечательные Виталия Дымарского здесь приводятся. Дальше я не буду читать заглавие по моей внутренней солидарности и договоренности с дядей Володей Ильинским. Мы никогда не называем имя уже с 80-го года, не называем имя человека, который убил Джона Леннона. Мы никогда его не называем. И вот здесь в рубрике «Кадр» у нас арест этого человека и с прикрытой головой. Ну и бог ему судья. Да и мы сами называть не будем. Главное, да, не пройдем, конечно, мимо материала Александра Кибовского, его очередной портретный детектив с определением, с атрибуцией этого портрета. И здесь речь идет еще о замечательном русском художнике, великом русском художнике XVIII века Дмитрия Левицком. И превзошел уже своего учителя, знаменитого Алексея Антропова. И вот один из портретов мы восстанавливаем вместе с Александром Кибовским здесь. Итак, наконец, Нюрнбергский процесс. И, собственно, суды над нацистами. Один большой, 12 малых. И вот это был... Я вам очень советую, так, если для того, чтобы саммари такой вот этих процессов и понимание их... Мне кажется, Алексей Кузнецов сделал очень сжато и по... очень сжато и очень точно дал определение и этому, и большому, и малым процессам в передаче, которая у нас была в минувший четверг в «Дилетантах». Но вот сейчас для того, чтобы войти в атмосферу того, что происходило тогда и как об этом сообщалось, небольшой фрагмент вы послушайте интонацию этого события из первого документального фильма о Нюрнбергском процессе советского, и как советский диктор, закадровый голос, представляет нам именно приговор. Приговор действительно исторический, вынесенный на Нюрнбергском процессе. Это приговор истории. Так будет со всеми, кто поднимет меч на мир, на труд, на покой человечества. Суд приговорил повесить Геринга, Риббентропа, Кейтеля, Розенберга, Кальтенбруннера, Йодля, Франка, Фрика, Заукеля, Штрайхера, Зейс Инкварта и судимого заочно Бормана. К пожизненному заключению приговорены Гесс, Функ, Редер, 20 годам тюремного заключения, Ширах, Шпеер, 15 годам тюремного заключения, Нейрат, 10 годам тюремного заключения, Дениц, оправданы, Шах, Баффен, Фриче. Трибунал признал преступными организациями СС, СД и Гестапо. Член трибунала от СССР товарищ Никитченко высказал особое мнение. Он заявил, что не согласен с оправданием Шахта, фон Паттена и Фриче. Они должны быть осуждены. Он не согласен с приговором для Гесса. Не пожизненное заключение, а смерть должна быть приговором бандиту Гессу. Генерал Никитченко также объявил свое несогласие с решением трибунала в отношении имперского кабинета, генерального штаба и верховного главнокомандования. Они должны быть объявлены преступными организациями. Ну вот, вы слышите и возражения против приговора, но это то, что мы, в принципе, знаем и то, что всегда слышали. Гораздо сложнее ситуация выглядит, если на нее посмотреть и изнутри процесса. Потому что процесс тем и был знаменателен, что там работала активно защита, работали адвокаты, и все нужно было доказывать конкретно. По каждому человеку, конкретно по каждой организации, по ее деятельности. И вот когда мы видим, что здесь у нас на инфографике, в журнале, кто смотрит в YouTube, тот видит нашу страничку, СС, Гестапо, СД, их деятельность была объявлена преступной. И это было очень важно, что именно деятельность, потому что ты можешь назвать как угодно свою, хоть благотворительная организация помощи несчастным бродягам, и заниматься тем, чем занималась Гестапо или СС, но вот именно деятельность определенная, то, чем и как они занимались, было признано преступным. Это было очень важно. Здесь спрашивают, почему это Гесс так отделался легко пожизненным заключением, которое он провел именно до самой своей смерти, до 87-го года, когда он был обнаружен покончившим с собой. Есть, конечно, много соображений, спекуляций, что с собой унес могилу Гесс, и так ли он добровольно умер, этот глубокий старик. Почему он так легко отделался, то есть он не был повешен. Очень рано удрал, видимо, коротко и ясно отвечает Дмитрию Люгер-Максотто. Да, в этом что-то было. То есть, в основных, конечно, в определении политики, в определении идеологии гитлеровской Германии Гесс сыграл огромную роль. И огромную пагубную роль он сыграл. И можно было бы, конечно, его приговорить и к смертной казни. Между прочим, то, что его не приговорили к смертной казни, это во многом опровергает теорию, что ему было что скрывать, могли бы открыть, там, например, о каких-то закулисных переговорах, которые с кем велись они в Великобритании. Но, может быть, это покажется для сторонников теории того, что Великобритания была готова сдаться в 41-м году в мае, когда Гесс туда отправился на самолете. Я думаю, что именно этот приговор и опровергает теорию, что Англия могла договориться. Могла-то, может быть, и могла, но не договорилась. И решение было жесткое, принято Черчиллем в свое время. Вот вы видите инфографику, теперь малые процессы. Да, скелеты в шкафах союзников были, и многие вещи договорились не затрагивать, но что касается, например, казни польских офицеров в Катыни и других местах, то была очень неуклюжая попытка советской стороны заявить о том, что это одно из преступлений нацистской Германии, и было сделано гораздо позже. И это был действительно козырный туз, который предоставили защите нацистских преступников. Тут немцы попытались ответить и ответить содержательно на выводы комиссии советской, которая определила тогда огульно, абсолютно, что это был расстрел, произведенный немецкими оккупантами. Но дело в том, что быстро замяли, потому что могли бы прийти к очень неприятным последствиям, и союзническая солидарность тогда была в силе. Было интернирование японских граждан, например, в Соединенных Штатах Америки. Были преступления против человечности, которые у каждой сражающейся стороны существовали. Например, карательные операции партизан. Но об этом... Да, подозревали в связях с нацистами бывшего короля Эдуарда VIII. А что его было подозревать, когда у него были связи с нацистами? Его и отправили быстренько губернатором туда, на острова, Атлантического океана. И Черчилль писал просто письма уже герцогу Виндзорскому, отрекшемуся королю Эдуарду VIII, писал письма, когда в то время, когда Англия уже сражалась, и когда Англия терпела поражение на континенте и должна была сражаться в воздухе уже, Черчилль писал герцогу Виндзорскому, чтобы он, в общем-то, перебирался домой каким-то образом, а не сидел бы в городе Лиссабоне и не обсуждал бы с нацистскими представителями судьбу своей недвижимости во Франции. Вот, смотрите, да, Гесс улетел в Англию до войны с Советским Союзом. Федор, вы абсолютно правильно говорите, он улетел в середине мая 41 года. Процессы были чрезвычайно важны. Драматический процесс над врачами. Драматический потому, здесь не судьба врачей, осужденных или подозреваемых, или обвиняемых волновала, а те страшнейшие факты, которые выявлялись. Может быть, процесс над судьями был казался более академичным и не таким явным. Но здесь мы вспомним, что это были за приговоры. Приговоры по законам, по расовым законам. Действительно, приговоры о стерилизации людей, которые не подходили под мерки нацистской идеальности. И вот об этом был, конечно, фильм потрясающий. Была пьеса Эбимана и фильм Стэнли Крамера. Но был и спектакль. И я очень хочу, что вот именно когда ясно совершенно, когда Янингс и один из глав Министерства юстиции Германии выступает здесь вот в спектакле, во фрагменте, который вы сейчас услышите, это театр Моссовета, и великолепный Михаил Погоржельский играет обвиняемого Янингса, играет судью американского, играет Ростислав Плят, а адвоката, которого услышите, играет Георгий Траторкин. Послушайте этот очень важный момент из спектакля «Суд над судьями». ¶¶ Подсудимый Эрнст Янинг может сделать свое заявление. Я хочу дать показания по делу Фельденштейна. Это был один из наиболее значительных процессов того времени. Понять его необходимо не только составу трибунала, но и всему немецкому народу. Но сначала нужно понять тот период, когда он проходил. Страну лихорадило. Это была лихорадка бесчестия, отчаяния, голода. И самое главное, был страх. Страх перед сегодняшним днем. Страх перед завтрашним днем. Страх перед соседями, перед самим собой. Только поняв это, вы поймете, как мы приняли Гитлера. Ведь он сказал нам: «Выше головы, будьте горды тем, что вы немцы. Среди нас есть дьяволы, либералы, коммунисты, евреи, цыгане. Покончив с дьяволами, мы тем самым покончим со всеми нашими бедами». Старая-престарая история о жертвенном агнце. Что же сказать обо мне и многих других, которые знали, что в словах его ложь и кое-что похуже лжи? Почему мы молчали? Почему мы присоединились к нему? Это всего лишь проходной этап, думали мы, который скоро кончится. Со всем этим рано или поздно будет покончено. С самим Гитлером рано или поздно будет покончено. А ведь страна в опасности. Мы выйдем из мрака, мы пробьемся вперед, так, кажется, они пели. И вот осуществились самые невероятные мечты Гитлера. Ненависть и сила, которыми он загипнотизировал Германию, словно загипнотизировали весь мир. У нас появились союзники. То, в чем раньше Германии отказывали, когда она была демократическим государством, теперь стало доступно нам. Мир словно сказал Германии: иди и бери то, что считаешь своим. Судетская область — бери. Рейнская область — забирай, вооружайся. Австрия — забирай ее. Мы шли вперед и вперед. И все опасности, казалось, миновали. Но вот однажды мы оглянулись и поняли. То, что должно было быть проходной фазой, стало образом жизни. Ваша честь, я твердо решил не мешать моему адвокату в его попытках спасти, если не меня, то мое имя. Но потом понял, что, пытаясь спасти мое имя, он вольно или невольно будет воскрешать ужасы прошлого и оправдывать их. И увидели, что именно это он и пытался сделать. Он пытался уверить вас, что действия руководства Третьего Рейха были продиктованы заботой о благе народа, что мы стерилизовали людей, беспокоясь об общественном здоровье. Он даже пытался уверить вас, что старик-еврей все-таки переспал с 16-летней девочкой. Однажды это уже пытались доказать в этом зале, теперь он проделал это снова. И снова во имя любви к своей родине. Сказать правду нелегко. Но если существует спасение для Германии, то оно в том, чтобы каждый из нас, кто осознал свою вину, признал это, какой бы боли и унижения это ему не стоило. Я принял решение по делу Фельденштейна еще до того, как вошел в судебный зал. Независимо от улик и доказательств, я должен был признать его виновным. Это был не суд. Это был жертвенный ритуал. Ваша честь, я вынужден прервать подсудимого. Он не осознает, он не отдает себе отчета. Я попрошу в дальнейшем не прерывать подсудимого. Я полностью осознаю, что говорю. Он пытается уверить вас, что мы не знали о существовании концентрационных лагерей. Не знали? А где же мы были? Где были мы, когда Гитлер разливал потоки ненависти в своих речах в Рейхстаге? Где были мы, когда наших соседей среди ночи волокли из дому, чтобы отправить в Дахау? Где были мы, когда на каждой железнодорожной станции, на каждом разъезде в Германии стояли вагоны для скота, набитые детьми, которых увозили бог знает куда? Где были мы, когда они среди ночи плакали и взывали к нам? Мы были глухи, слепы, немы. Ваша честь, я вынужден посудимо излишне обобщает. Господин Рольф, я уже просил вас однажды нам. Он пытается уверить вас, что мы не знали об уничтожении миллионов, и хочет найти оправдание в том, что мы знали об уничтожении сотен. Да, быть может, это так. Но мы не знали об этом только лишь потому, что не хотели знать. Предатель! Предатель! Посадите его на место и держите его! Тихо! Призываю к порядку! Призываю к порядку! Я скажу вам правду. Я скажу вам всю правду о нашем Министерстве юстиции. Вернер Лямпе, старик, который плачет над своей Библией, старик, который обогащался за счет имущества тех, кого отправлял в концлагеря. Фридрих Хофштеттер, примерный немец, повиновавшийся приказам, сам отдававший приказы, согласно которым людей стерилизовали, и делавший это с такой легкостью, как будто речь шла о нарыве на пальце. Эмиль Хан. Подлец! Эмиль Хан. Продажный изувер, развращенный до мозга костей, изливающий на других то злой нечисть, которая переполняет его самого. И, наконец, Эрнст Янинг. Он хуже их всех, ибо он знал, что они собой представляют, и все-таки шел с ними. Эрнст Янинг, который вышвырнул на помойку свою жизнь и свое имя, когда присоединился к ним. Защита может продолжать. Ну что ж, это был фрагмент из спектакля «Суд над судьями» Театра Моссовета. Михаил Погоржельский – это отец нашего друга и коллеги Дмитрия Погоржельского, корреспондента в Германии. Ростислав Плят, вы слышали, среди главных персонажей, и Георгий Таратуркин. Спрашивает один из пользователей чата, можно ли было пустить фрагмент на экран. Грядет такая вещь, она уже почти сделана, что мы сможем спускать видео вместе со звуком. И чтобы звук был синхронный, а не расходился вместе с видео. Но мы с вами сейчас прервемся, а потом продолжим обзор 52-го номера журнала «Дилетант» через несколько минут. Вот так. Звуки истории. Мы продолжаем наш обзор. Вот обзор 52-го номера. Я сам отвык от заставок. Не дал самому себе в записанном виде договорить. Эта программа «Вот так». И действительно, 96 страниц, обзор 52-го номера «Дилетанта». который, в принципе, можно купить, и вы здесь в чате, например, обмениваетесь сведениями, как можно купить журнал и купить его онлайн. Нет, за свастику Федор нам не предъявит, потому что, во-первых, уже как-то модифицировали все это, и ни в каких не целях пропаганды, а ведь у нас это все уже уточнее, если быть формальным, а если быть неформальными, то как мы еще будем обозначать нацистов? Как мы будем нацистский флаг изображать? Под какими флагами? Какие флаги бросали к мавзолею? Какие знамена бросали к мавзолею 24 июня 1945 года во время парада? Это все, конечно, здесь ханжество. А когда, вот помните, мы говорили в первой части программы о преступной деятельности организаций, таких как СС, СД, Гестапо, вот можно их назвать по-другому. Сделать, например, там цветочек какой-нибудь, цветик-семицветик на флаг повесить и заниматься тем же самым. Нет, так не пройдет. И вот замечательный писатель Елена Сьянова, когда писала о нацистах, об их ранней деятельности, о нацистских лидерах, писала свои романы. И вот тогда мне посчастливилось к ее книгам написать и рецензии, и предисловия. И для меня было очевидно, и самое главное она сделала, нацизм не приходит в форме к тебе. Нацист будущий или действующий уже не явится никогда там в черном эсэсовском мундире. Если явится, то наверняка это или сумасшедший, или пижон, или такой вот фейковый нацист, скорее всего. А он придет одетый, как все. Он просто будет делать и говорить, и рассказывать. Он, например, Штрайхер, которого судили, человек, которого чурались даже многие нацистские руководители. Он для них был омерзителен, он был большим антисемитом, чем они все. Он был, это просто омерзительнейший человек. И сама газета «Штюрмер», которая выходила, находилась еще даже дальше, чем все нацистские пропагандистские издания. Ну что, он же не всегда ходил, например, в той же форме штурмовика, в коричневой рубашке, носил такие же усики, как Гитлер. Это не главное, а главное то, что он делал, и главное, чем занимался. Я просто выполнял приказы. Это хорошее было прикрытие для очень многих. Но, да, старина Юлиус, пишет Румато, был животным. Это совершенно верно. Да, абсолютно. И что мы можем еще сказать о военных, которых судили, многих судили отдельно, и военных хозяйственников судили, того же самого, как Эрхарда Мильха. И чем хороший, чем велик Нюрнбергский процесс, тем, что он предлагал действительно очень точное, аргументированное обвинение по всем пунктом. Спрашивают здесь, председательствовали ли на судах, на каких-нибудь процессах советские представители. Нет. Дело в том, что кроме большого процесса, где были председательствующие и входили в президиум суда, если можно так сказать, пусть простит меня Алексей Кузнецов за мою неграмотность, входили и советские представители, конечно, всех союзников, но так как основная часть процессов, практически все они проходили в американской зоне, то это были американские судьи. А что это давало? Послушайте программу Алексея Кузнецова. Он очень все здорово и толково объяснил в минувший четверг. Так вот, военные преступления. Могут ли их совершать не, собственно, карательные группы, карательные отряды, специальные подразделения СС? Могут ли армейские подразделения и совершать, и даже соединения совершать военные преступления? И могут ли быть преступными приказами? Да, могут быть. И если такой, как генеральный штаб, вопреки запросам советских представителей, не был объявлен преступной организацией, то действия были объявлены преступными многих людей, многих, собственно, армейских подразделений. Опять же, это история про оболочку и про суть. И тем, при всех своих, может быть, недостатках, которые проявлялись и проявились впоследствии Нюрнбергского процесса, он был хорош тем, что он был очень и очень и очень конкретен. Конкретен и доказателен. Как Дёница не сумели обвинить в рейдерстве, Дёница не сумели обвинить в дикой подводной войне. А между прочим, рейдерство, мы привыкли считать, что это в основном подводные лодки, но весь 39-40 год, часть 41-го в Атлантике рейдерство – это надводные корабли. И не адмирал Дёниц, а другие были более виновны, гораздо более, неизмеримо более виновны в том, что происходило и на море. Ну вот, читайте журнал. Я еще хочу сказать о других рубриках. Так получилось, что у нас штука оказалась, с одной стороны, немецкой. Это стал футбольный мяч, кожаный мяч Фрица Вальтера. Фриц Вальтер – это знаменитый капитан немецкой команды. Сейчас мы пробежим здесь для Ютуба и для Яндекс.Эфира. Мы пробежим некоторые наши рубрики, которые все чрезвычайно интересны. Ну вот кожаный мяч Фрица Вальтера в штуке. Фриц Вальтер – это тоже человек, который побывал в лагере, но не так жутко, как предыдущий наш герой Солома Арух, боксер, который участвовал, его заставили участвовать в гладиаторских боях в Аушвице. Фриц Вальтер попал достаточно скоротечно и достаточно мягко попал в советский плен. Его там узнали охранники, венгры в особенности, против которых он играл еще даже во время войны, когда продолжался футбол. Но Фриц Вальтер был замечательным еще человеком. И тот момент, когда встретились две команды противников во Второй мировой войне под, скажем, капитанством Фрица Вальтера знаменитого и под капитанством Игоря Нетта встретились Федеративная Республика Германия, или когда, как говорили, Германская Федеральная Республика, очень интересно говорили в 50-х годах, встретились в 55-м году, немцы были уже чемпионами мира. И мы тогда очень многие увидели немецких игроков. Я хотел дать вам достаточно развернутый репортаж, но вы, пожалуйста, посмотрите, послушайте. Есть замечательные фрагменты. Мы пропустим сейчас этот фрагмент, который я хотел вам представить. Но послушайте репортаж об этом матче и посмотрите тоже. Есть за кадровым голосом Вадима Синявского. Есть еще немецкий ролик, где западно-германский ролик об этом матче. И вот там был, конечно, такой момент потрясающий. Евгений Евтушенко потом написал стихотворение, фрагментом из которого я начинаю свою статью. Счет был открыт в неистовом гвалте. Прошло озарение по тысячам лиц, когда Колю Паршина поднял Фриц Вальтер, реабилитировав имя Фриц. Николай Паршин забил первый гол. Тогда наши выиграли, проигрывая 1-2, потом выиграли 3-2. Но, смотрите, обменялись цветами. И вот мне как-то было странно, что в советском ролике там просто говорится «и обычные друзья футболистов, зрители». Но когда немецкая команда, получив букеты цветов огромные, она подошла к трибунам и бросила эти цветы, да, но не просто там бросила и убежала, эти цветы в трибуны, где очень много было, как об этом пишет Евгений Евтушенко, совершенно справедливо, и инвалидов войны, и поклонились им. И это было очень важно. Когда они тем, что вот сейчас вот спорт, вот такая возродившаяся Германия, и находящаяся в такой работе по преодолению собственного прошлого и собственного кошмара. И когда они вышли на поле стадиона «Динамо» и увидели и массу фронтовиков, и играли в абсолютно честный, ясный футбол. Могли бы проиграть, несмотря на то, что чемпионы мира, могли бы дипломатически проиграть, но они сражались до конца. Кто следил за матчем, не могут ни одного упрека в каком-то дипломатическом. Хотя это было накануне визита канцлера Аденауэра, решение вопросов о дипломатических отношениях, решение вопроса о возвращении немецких пленных в Германию. Все это должны были решать, и вот тут бы помочь немецким футболистам. Но они не могли так презрительно относиться к своим соперникам, к зрителям, и играли вовсю, просто-напросто. Вот, здесь действительно этот матч был очень важен, и судьба Фрица Вальтера, который потом проявил себя как человек абсолютно честный, бескорыстный и солидарный. Когда произошло, вот через год после этого знаменательного матча, произошла революция в Венгрии, подавленная Советским Союзом, и очень много футболистов остались в Европе, и они какое-то время, многие из них, существовали просто на личные деньги Фрица Вальтера. И тот же самый Ференц Пушкаш, пока не заключили выгодные контракты, и многие из них не устроились, и не стали, например, не только великим венгерским, как Пушкаш, а великим испанским футболистом. Очень любопытную фотографию, спасибо нашим редакторам, это они ее нашли. Это когда молодой Коль, здесь будущий канцлер, он на шею вешает орденский знак Фрицу Вальтеру. Вот нет такого человека, который бы сказал что-нибудь плохое или грязное о Фрице Вальтере, и мне очень хотелось его кожаный мяч, вот этот самый чемпионский кожаный мяч здесь сделать в рубрике. Дмитрий Быков нам рассказывает в этом номере о Бертольде Брехте. Ну, простите, чуть-чуть не пропустил. В личном архиве, здесь материал Нателлы Балкянской по архиву Сергея Адамовича Ковалева, материалы его дела. И материалы были оцифрованы и опубликованы мемориалом к 90-летию Сергея Адамовича Ковалева. И вот вся эта история, спасибо Нателле, она ее очень здорово рассказала. Много у нас разнообразных рубрик, все интересные. Вот кто-то здесь уже в Роспечати купил в Екатеринбурге недавно, кто-то уже читает, кто-то получил в Риге по подписке. И о многом можно подумать. Кстати говоря, о том, чтобы подумать. Пока у нас был перерыв и шел фрагмент из спектакля. Кстати, отвечая на ваш вопрос, скажу, что спектакль «Суд над судьями» полностью, его телевизионную версию, то есть снятый спектакль на пленку, можно увидеть в Ютьюбе. Если вы наберете вообще просто «Суд над судьями» спектакль, вы увидите две большие части этого спектакля и сможете его посмотреть и насладиться игрой и Погоржельского, и Плята, и Тараторкина. И там и Георгий Джонов там играет. Там весь цвет театра Моссовета, который мы всегда очень и очень любили. Так вот, ваша дискуссия о том, учит ли не учит история. Это достаточно очевидная дискуссия, мы всегда об этом задумываемся. Она учит. Конечно, она учит. Но научивает ли? Этому еще надо научиться. Школа нам худо-бедно предлагает тоже какой-то ряд знаний, но скажите честно, ведь мы не все знания, которые нам предлагала школа, не по всем предметам вынесли в том объеме, который даже нам может пригодиться. Такая вещь, как история, конечно, учит. И сейчас мы просто не имеем права даже ссылаться на что-то, чего мы не знаем, что-то мы не знаем, что-то мы не можем найти. Мы можем найти все главное. Несмотря на все большую закрытость наших архивов, несмотря ни на что, мы можем найти главные вещи. Я пока тут в самоизоляции сидел, я много чего нашел, потому что я исследую историю своей семьи, историю людей, которые были близки нашей семье. Я нашел просто не выходя из дома. очень много, и при немудреном расследовании и сопоставлении разных фактов я узнал очень много того, что я не знал никогда про историю членов моей семьи. Так что это очень и очень важно. Да, замалчивали многое, и Катынь замалчивали, но даже если тогда можно было пробиться более-менее к знаниям и о пакте Риббентропа-Молотова, и о присоединении Прибалтики, и о Катыни, и о польской кампании, и об ужасах финской войны, и что это была за война, если можно было тогда пробиться, то сейчас абсолютно все карты в руки. Вот, насчет попеть. Не сейчас, не у Нателлы Болтянской, как это будет сегодня, концерт по заявкам будет у Нателлы Болтянской. Я программу его тоже сегодняшнюю не знаю. Но вот я бы хотел вам в связи с тем, что, как я начал рассказывать, Дмитрий Быков представляет свое эссе о Бертольде Брехте, я бы хотел, чтобы мы с вами послушали. Послушали одну из самых известных песен, не из трехгрошовой оперы Брехта. Брехт очень сложная фигура. И фигура, которая много молчала, много говорила, иногда говорила лишнее. Об актерах Брехта, об актрисах, которые некоторые сгинули здесь, в Советском Союзе. И когда он молчал, но в Советский Союз потом не приезжал, очень сложные были отношения. И мы можем гордиться, что трехгрошовая опера впервые вне Германии прошла и в Советском Союзе, но во Франции еще был фильм, прошла у нас в камерном театре почти синхронно с Германией, подаренная Брехтом. Но вот послушайте то, что мы все знаем по другим источникам, но это песня Алабамы из пьесы Брехта. Лота Ленья поет вместе с тремя адмиралами. Oh, show us the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Oh, we must find the next whiskey bar. Oh, if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you we must die. Oh, Ну вот, Лотта Ленья спела. Лотта Ленья, замечательная актриса Брехта, и это запись 30-го года. А могу сказать, где вы могли видеть, мы с вами видели Лотта Ленья уже через, скажем так, 30 с лишним лет, фильмы «Из России с любовью». В бондовском фильме она играет Розу Хлеб. Лотта Ленья, которую вы сейчас слышали. Я думаю, что не только у нас подпевали и вспоминали, о господи, Илья Иткин, это же пел Джим Моррисон. Ну, конечно, и невозможно, так как это на слуху сразу у всех, кто через Джима Моррисона и через Дорс вошел в эту песню, а не через Брехта и Валья, мы сейчас, конечно, услышим. Читайте «Дилетант». Добывайте «Дилетант», купил в «Перекрестке» в «Электростали», покупают. Вот у нас слушатель написал здесь смс-ку. Пожалуйста, присоединяйтесь. Да, кстати, сейчас вы спрашиваете, что будет дальше. Будет весьма полезная передача с нашими компаньонами из фирмы «Фильтр», потому что нужно понимать, как все действует во время карантина, сейчас во время наших карантинных мер. Ну, а сейчас, конечно, Джим Моррисон. Well, show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Друзья мои, да, дослушиваем, и мы дожидаемся, и я думаю, что мы надеемся на скорое возобновление всех наших чудесных музыкальных передач, и передач дяди Володи Ильинского, и детей дяди Володи Ильинского, и тяжелого металла, и всего-всего, что у нас на некоторое время или прекратилось, или ушло в удаленку, обязательно мы все сделаем. А я чем могу, помогу. У нас программа вот так, там много звука. До следующей субботы. Ну, а сейчас не забывайте, что программа «Парковка» будет и на Ютьюбе тоже. Программа «Вот так». Это звуки истории.